Часть третья. После Парижа встретил Ксению Ипполитовну старинный дом, опиравшийся на свои колонны целое столетие, архитектурой классической, с фронтоном, двухсветную залою, с гулкими коридорами, с мебелью, застывшей так, как ставилась она последний раз при прадеде. Встретил дом, уже отживший, ее последнюю вроде, безразличной и хмуро, холодными комнатами, темными и страшными, ночью, многолетней пылью. Прежнее помнил один ветхий лакей, помнил прежних господ, старую барскую ширь. Горничная, что приехала с Ксенией Ипполитовной, не говорила по-русски. Поселилась Ксения Ипполитовна в комнатах матери, сказала старику, что порядок будет прежний, по старинным правилам. Тогда же старик сообщил, что при старых господах в сочельник собирались родные и близкие, а под Новый год весь уезд, все дворянство, даже без приглашения, почитало за долг приехать, и что теперь же надо готовить запасы. Поднимал старик Ксению Ипполитовну в 8, подавал кофе и после кофе говорил сурово: «Вам надо, барыня, пройтись, прогуляться по хозяйству, а потом в кабинет книги читать и записать приходы-расходы. Управляющие придут». Так барин всегда поступал. И делала все так, как указывал старик, по прежнему порядку. Была тиха очень, покорна, печальна. Читала толстые наивные книги, те, где «ше» путалась с «т», и лишь иногда тайком от деда звонила Полунину и говорила с ним долго и боязно, с тоскою, ненавистью и любовью. На святках катались на тройках, гадали. Ксении Ипполитовне вышла из воска колыбель. Ездили в город ряжеными, заезжали на любительский спектакль в клуб. Полунин рядился лешим, Ксения Ипполитовна — лешего дочкой, березницей. Ездили к соседям-помещикам. Святки стояли ясными, морозными, с красным утренним солнцем, с восковым от солнца дневным светом, с длинными синими вечерами.